Глава первая. Детство и юность. В XVII веке одна из ветвей древнего литовского рода Достоевских переселилась на Украину. Дед писателя был священник. Отец Михаил Андреевич 15-летним мальчиком бежал в Москву, окончил там медицинскую академию, участвовал в Отечественной войне и с 1821 года состоял главным врачом в Мариинской больнице в Москве. Это был человек тяжелого нрава, вспыльчивый, подозрительный и угрюмый. На него находили припадки болезненной тоски, жестокость и чувствительность, набожность и скопидомство уживались в нем. Жена его, Мария Федоровна, из купеческого рода Нечаевых, кроткая и болезненная, благоговела перед мужем. Федор Михайлович сохранил от матери миниатюру с летящим ангелом. «Мое сердце исполнено любви, когда ваше будет таким же». Переписка между родителями Достоевского полна чувствительности. Отец пишет: «Не забывай меня, бедного, бесприютного, не забывай меня, бедного, горемыку». Мать отвечает: «Не горюй, голубчик мой, да скажи мне, душа моя, что у тебя за тоска такая? Что такие за размышления грустные, и что тебя мучает, друг мой? У меня сердце замирает, когда воображу тебя в таком грустном расположении. Умоляю тебя, ангел мой, божество мое, береги себя для любви моей». От сентиментальных излияний отец быстро переходит к хозяйственным заботам. После отъезда Марии Федоровны с детьми в деревню он пересчитывает суповые ложки, бутылки, склянки и женины платья, подозревая слуг в воровстве. «Напиши, — просит он жену, — не осталось ли твоих платьев, манишек, чепчиков или чего сему подобного, равно, что у нас в чулане, вспомни, напиши подробно, ибо я боюсь, чтобы Василиса не обокрала». Он постоянно жалуется на бедность. «Ах, как жаль, — пишет он жене, — что по теперешней моей бедности не могу тебе ничего послать ко дню твоего ангела, душа изнывает». Но бедности не было. Михаил Андреевич получал 100 рублей ассигнациями жалования, имел частную практику, казенную квартиру, 7 слуг и 4 лошадей. В 1831 году он купил имение в Тульской губернии, состоявшее из 2 деревень — Доровое и Чермашня. Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года. Брат Михаил был старше его на год, сестра Варвара на год моложе. По словам жены писателя Анны Григорьевны, Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. Он особенно любил старшего брата Мишу и сестру Вареньку. Младшие братья и сестры не оставили в нем сильного впечатления. Воспоминания Анны Григорьевны носят характер агиографический. Едва ли детство Достоевского было таким безмятежным. Мать называла Федю настоящий огонь. Столкновение с отцом, страх перед ним и скрытое недоброжелательство рано развили в ребенке замкнутость и неискренность. «Не удивляюсь, друг мой, Феденькиным проказом, — писала Мария Федоровна мужу, — ибо от него всегда должен ожидать подобных». А отец говаривал Федору: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе, быть тебе под красной шапкой». Эта угроза рекрутщины, хотя бы и шутливые, все же не свидетельствует о родительской нежности. Дети трепетали перед отцом, боялись вспышек его гнева. Он преподавал Михаилу и Федору латынь. Младший брат Достоевского, Андрей Михайлович, вспоминает: «У отца братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Бывало, стоят, как стуканчики, склоняя по очереди: люблю, любишь, любит». Летом, когда доктор отдыхал после завтрака, кто-нибудь из детей был обязан липовой веткой отгонять мух. Патриархальный строй семьи своеобразно сочетался с сентиментальным стилем эпохи. Слащавая восторженность писем Достоевского к отцу производит тяжелое впечатление. В 1838 году он пишет Михаилу Андреевичу: «Любезнейший папенька, Боже мой, как давно не писал я к вам. как давно не вкушал я этих минут истинного сердечного блаженства, истинного чистого возвышенного блаженства, которое ощущают только те, которым есть с кем разделить часы восторга и бедствий, которым есть кому поверить все, что совершается в душе их. О, как жадно теперь я упиваюсь этим блаженством! Письмо кончается просьбой денег. Все письма Достоевского к отцу из инженерного училища переполнены восклицаниями, моральными рассуждениями и жалобами на нужду. Чтобы растрогать крутого старика, юноша искусно играет на его слабых струнах. «Лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений», — пишет он в 1839 году, — «требует, по крайней мере, 40 рублей денег. Я вам пишу все это, потому что говорю с отцом моим. В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например, иметь чай, сахар и прочее. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с учений, усталый, озябший, без чая, можно заболеть, что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважаю вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на две пары простых сапогов 16 рублей. Угроза не пить чаю подкреплена в другом письме моральными сентенциями. Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все — радость и горе. Нужду родители должны вполне нести дети. Я не буду требовать от вас многого. Что ж, не пив чая, не умрешь с голода, проживу как-нибудь. Дипломатия сына становится менее невинной, когда для уловления отца он пользуется мотивами более серьезными, чем отречение от чая. «Я сейчас только приобщался», — пишет он, — «денег занял для священника, давно уж не имею ни копейки денег». Двойственность натуры Достоевского и сложные противоречия его души уже приоткрываются в этих юношеских письмах. После смерти жены смиренная любовь, которого смягчала деспотический нрав Михаила Андреевича, он вышел в отставку и поселился в своей деревне. Там он стал пьянствовать, развратничать и истязать крестьян. Один крестьянин села Дыровое, Макаров, помнивший старика Достоевского, отзывался о нем так: «Зверь был человек, душа у него была темная, вот что». Барин был строгий, неладный господин, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил, бил ее, крестьян порол ни за что. В 1839 году крестьяне его убили. Андрей Достоевский рассказывает в своих воспоминаниях. Отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью. И вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!» И с этими возгласами крестьяне в числе 15 человек накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним. Дочь писателя Любовь Достоевская прибавляет: его нашли позже на полпути задушенным подушкой от экипажа. Кучер исчез вместе с лошадью. В переписке Достоевского мы не найдем ни одного упоминания о трагической смерти отца. В этом упорном молчании в течение всей жизни есть что-то страшное. Друг писателя, барон Врангель, сообщает, что об отце Достоевский решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать. А Суворин намекает на трагический случай в семейной жизни. «Падучая болезнь, — пишет он, — которую Достоевский страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случалось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь». С этим вполне совпадает свидетельство доктора Яновского. Федора Михайловича именно в детстве постигло то мрачное и тяжелое, что никогда не проходит безнаказанно в летах зрелого возраста, и что кладет в человеке складку того характера, который ведет к нервным болезням и, следовательно, и к падучей, и к той угрюмости, скрытности и подозрительности, на которую обыкновенно указывают, как на борьбу с нуждой, хотя таковой, по крайней мере, в ужасающей степени и нет. То страшное, о котором говорят Суворин и Яновский, была насильственная смерть отца. Но они ошибаются, относя это событие к детству писателя. Достоевскому был тогда 18 лет. Именно к этому возрасту относится резкий перелом в его характере. Веселый и шаловливый мальчик, настоящий огонь, превращается в нелюдимого и задумчивого юношу. Таким рисуют его товарищи по инженерному училищу. Черты, отмеченные Яновским, угрюмость, скрытность и подозрительность — наследие отца. Воображение сына было потрясено не только драматической обстановкой гибели старика, но и чувством своей вины перед ним. Он не любил его, жаловался на его скупость, незадолго до его смерти написал ему раздраженное письмо и теперь чувствовал свою ответственность за его смерть. Это нравственное потрясение подготовило зарождение подучий. Проблема отцов и детей, преступления и наказания, вины и ответственности встретила Достоевского на пороге сознательной жизни. Это была его физиологическая и душевная рана. И только в самом конце жизни, в «Братьях Карамазовых», он освободился от нее, превратив ее в создание искусства. Это, конечно, не значит, что Федор Павлович Карамазов, портрет Михаила Андреевича, Достоевский свободно распоряжается материалом жизни, но идея отца Карамазова, несомненно, внушена образом отца Достоевского. Дочь писателя Любовь Федоровна пишет в своих воспоминаниях: «Мне всегда казалось, что Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о своем отце». В отеческом доме, под почтенными формами строго налаженной жизни, мальчик рано стал замечать ложь и неблагополучие. Все романы Достоевского в глубоком смысле автобиографичны. И, конечно, в рукописи подростка он пишет о своей семье. Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное уже с детства начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установленных форм и родового предания. Семья штаб-лекаря Достоевского, захудалого дворянина и мелкого помещика, вполне подходит под формулу «случайное семейство». Стареющий Достоевский живет в воспоминаниях детства. Чтобы освежить их, он посещает давно уж проданное имение отца, вспоминает о дурочке Аграфене, которая весь год ходила в одной рубахе, ночевала на кладбище и рассказывала всем о своем умершем ребенке. Идея отца, движущий роман «Братья Карамазовы», влечет за собой образ дурочки Аграфены из села Доровое, Лизавета Смердящая, и название деревни Чермашня. В этом косвенное подтверждение связи между Федором Павловичем Карамазовым и отцом Достоевского. Замкнутый мирок семьи с однообразным уставом жизни, а за решеткой сада парк больницы, в котором прогуливаются больные в колпаках и халатах, сказки мамки Лукерья о жар-птице и Иване Царевиче, по воскресеньям выстаивание обедни, по вечерам семейные чтения — вот детство Достоевского. Он сохранил память о толстой няне Алене Фроловне, которая его, трехлетнего ребенка, учила молиться: «Все упование мое на тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом твоим». Чинные прогулки летом в Марьиной роще с назидательными беседами отца и ежегодные паломничества в Троицко-Сергиевскую лавру были большими событиями в жизни ребенка. На мальчика производили сильное впечатление церковная архитектура, стройное пение хора и толпы богомольцев. Впоследствии он вспоминал, что видел исцеление кликуш. Меня, ребенка, очень это удивляло и поражало. Азбуки учила его мать, посвященной истории Ветхого и Нового Завета с картинками. Потом стал приходить учитель-диакон, который прекрасно рассказывал из Писания. Достоевские нигде не бывали и гостей не принимали. Братья жили без сверстников, почти без соприкосновений с внешним миром. 2-3 раза их водили в театр. Достоевский запомнил представление «Жако» или «Бразильская обезьяна» и позже игру Мочалова в «Разбойниках Шиллера». С этого времени, ему было тогда 10 лет, начинается страстное его увлечение Шиллером. Федор и Михаил, оторванные от жизни, рано погружаются в мечтательство. Стихи Державина, Жуковского, Пушкина, повести Карамзина и романы Вальтер Скотта открывают перед ними волшебный мир вымысла. Они бредят чувствительными героями и средневековыми рыцарями. Михаил тайком пишет стихи, а Федор грезит Веверлеем и Квентен Дорвардом. Его воображение наполнено картинами Венеции, Константинополя, сказочного Востока. Пушкина братья знают наизусть. После смерти поэта Федор говорил: «Если бы у нас не было семейного траура, их мать скончалась в 1837 году, я бы просил позволения отца носить траур по Пушкину». Начитанность мальчика Достоевского огромна. Юрий Милославский, «Ледяной дом», «Семейство Холмских», «Сказки казака Луганского», романы Нарежного и Вельтмана, особенно «История Карамзина» и его повести. Мальчик все читал и все запомнил. У него была непростая любознательность, а настоящая страсть к литературе. В набросках к ненаписанному роману «Житие великого грешника» писатель отмечает: «Подробный психологический анализ, как действует на ребенка произведение писателей и прочего, герой нашего времени. Он ужасно много читает, Вальтер Скотт и прочие. Он сильно развит и много кое-чего знает, Гоголя знает и Пушкина, всю Библию знал, непременно о том, как действовал на него Евангелие, согласен с Евангелием, чтение о Суворове, арабские сказки, мечты». Запись эта, несомненно, автобиографична. Для юноши Достоевского литературные впечатления важнее жизненных. Знакомство с Вальтером Скоттом или Шиллером более определили его душевный строй, чем влияние природы или обстановка семейной жизни. Он по натуре своей человек внутренний, отвлеченный. Внутреннее всегда преобладало в нем над внешним. Напряженность душевной жизни грозила нарушением равновесия и подготовляла трагедию мечтателя, тщетно стремящегося к живой жизни. Проблема человека из подполья восходит к абстрактной книжной юности писателя. В 1833 году братья Достоевские поступили в пансион Сушара, довольно невежественного француза, который вместе с женой кое-как обучал французской грамматике. Быт этого любопытного заведения изображен писателем в подростке. Через год мальчики перешли в патриархальный привилегированный пансион Леонтия Ивановича Чермака, в котором преподавали лучшие профессора Москвы. Учителем русской словесности был известный ученый Давыдов. У Федора не было товарищей. Он не умел сходиться со своими сверстниками. Каждую субботу больничная карета отвозила братьев домой, где их ожидали любимые книги. Мать умирала от чахотки. В 1837 году она скончалась. Смерть ее поразила Достоевского гораздо меньше, чем кончина Пушкина. Михаил Андреевич решает переехать с младшими детьми в деревню, а старших, Михаила и Федора, поместить в инженерное училище в Петербурге. В мае 1837 года он отвозит их в столицу и для подготовки к вступительным экзаменам отдает в пансион Коронада Филипповича Костомарова. В дневнике писателя Достоевский вспоминает об этом путешествии: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасном, обо всем прекрасном, высоком. Тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда всего 2 месяца перед тем скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться на бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которую он испустил дух. Венецианский роман был грубо оборван столкновением с русской действительностью. На станции в Тверской губернии Достоевский встретил фельдъегеря, плотного и сильного детину с багровым лицом, который методически бил ямщика здоровенным кулаком по затылку. «Эта отвратительная картина, — продолжает писатель, — осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря, и многое позорное и жестокое в русском народе, как-то поневоле и долг потом наклонен был объяснять уже, конечно, слишком односторонне». Таково было первое пробуждение от грез молодого мечтателя. Достоевский вспомнит о фельдъегере, создавая образ мучительства в сне Раскольникова, клячи, умирающие под ударами Миколки. В пансионе Костомарова братья Достоевские погрузились в геометрию и фортификацию. Федор выдержал экзамен и в январе 1938 года поступил в инженерное училище. Михаил не был принят по состоянию здоровья и отправился в Ревель, в инженерную команду. Между братьями начинается живая переписка. Годы учения в инженерном замке бедны событиями. Юноша тоскливо тянет лямку лекций, экзаменов, лагерных учений. С трудом подчиняется суровой муштре, зубрит ненавистную математику. В мрачном замке, в котором был убит Павел I, хранятся традиции выправки, молодечества и выслуги перед начальством. Но существует и тайный дух. Два воспитанника, музыкант Чихачев и Игнатий Брянчанинов, окончив офицерские курсы, поселились послушниками в Сергиевской пустыне. Среди воспитанников училища были брянчаниновцы. Возможно, что эта мистическая струя коснулась юного Достоевского. Романтический период жизни писателя ознаменован литературными увлечениями и пламенным культом дружбы. В Петербурге он знакомится с Иваном Николаевичем Шедловским, молодым чиновником Министерства финансов и поэтом. Шедловский пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви, вдохновенно говорит о царствии Божьем и сладостно мечтает о самоубийстве. Он разочарован, даже любимая женщина не может вдохновить его на великие создания, даже она не сорвет аккордов с цивницы его, зачарованной благоуханием цветка нечаянного. В душе его звучат стихи Шиллера, веют бесплотные тени поэзии Жуковского, откликаются натурфилософские идеи Шеллинга. Он верит, что человек есть средство к проявлению великого в человечестве, что тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется. Достоевский в исступлении восторга пишет о Шедловском брату. В его письмах литературный стиль романтизма доведен почти до пародии. Юноша не только глядит на все глазами своего друга, но буквально чувствует его чувствами. Здесь впервые проявляется способность писателя к творческому перевоплощению. В 1840 году он сообщает Михаилу Михайловичу: «Ежели б ты видел его, Шедловского, прошлый год, взглянуть на него — это мученик. Он иссох, щеки впали, влажные глаза его были сухие и пламенны, духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал, тяжко страдал. Боже мой, как любит он какую-то девушку! Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии. Передо мной было прекрасное, возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир, и Шиллер, но он уж готов был тогда пасть в мрачную манию характеров байроновских. Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем. О, какая откровенная, чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшие. Наступила весна, она оживила его. Воображение его начало создавать драмы. И какие драмы, брат мой! А лирические стихотворения его! Последние свидания мы гуляли в Екатерингофе. О, как мы провели этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане. Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шедловским подарило меня столькими часами лучшей жизни. Скоро друзья расстаются и навсегда. О дальнейшей судьбе Шедловского, русского романтика-мистика, мы узнаем из письма его невестки, к Анне Григорьевне Достоевской, в 1901 году. Шедловский скоро бросил писать стихи и стал работать над историей русской церкви. Но ученая работа не могла всецело поглотить его душевную деятельность, внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим — вот, предположительно, те причины, которые побудили его в 50-х годах поступить в Валуйский монастырь. Не найдя, по-видимому, и здесь удовлетворения и нравственного успокоения, он предпринял паломничество в Киев, где обратился к какому-то старцу, который посоветовал ему вернуться домой, в деревню, где он и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. Его странная, исполненная всяких превратностей жизнь, свидетельствует о сильных страстях и бурной природе. Глубокое нравственное чувство Ивана Николаевича стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками. Искренняя вера и религиозность менялись временным скептицизмом и отрицанием. В своем имении Шедловский то кутил с драгунами, то проповедовал. Еще долго по окраинам Харьковской губернии можно было видеть у входа в шинок человека высокого роста в страннической одежде, проповедовавшего Евангелие толпе мужиков. Русский романтизм во всех его сложных превращениях – одна из основных идей творчества Достоевского. От восторженного преклонения перед ним, через обличение и борьбу он приходит в конце жизни к признанию его ценности. Но писатель создает не абстрактные схемы, а живых людей, идееносцев. Романтизм был пережитым в личной, влюбленной дружбе с романтиком Шедловским, осознан в реальном человеческом образе. Ордынов в повести «Хозяйка» начинает линию романтических героев Достоевского. Дмитрий Карамазов, декламирующий Шиллера, замыкает ее.